кресло, в котором она любила читать присланные рукописи. В это время в холле зазвонил телефон. После трех сигналов к нему подошли. Она прислушалась, но Грейс ее не позвала. Изабелла вернулась к сомнительному отцовству. Статья, изложенная хорошим слогом, начиналась с одной истории. «Генетики в клинике, — писал доктор Чао, — часто сталкиваются с неверно определенным отцовством. И в таких случаях возникает сложный вопрос, следует ли сообщать всем заинтересованным лицам об ошибке и как это нужно делать. Вот пример, когда возникла именно такая проблема. У мистера и миссис Б. родился ребенок с генетическим отклонением. Врачи надеялись, что малыш выживет, но состояние его было достаточно серьезным, чтобы встал вопрос, не следует ли держать миссис Б. под наблюдением при будущих беременностях. Некоторые зародыши могли быть подвержены этому заболеванию, а другие нет. Единственным способом узнать состояние плода было дородовое тестирование. «Пока все хорошо», — подумала Изабелла. «Хотя дородовое тестирование связано с массой проблем, включая евгенику. Но доктора Чао они, по-видимому, не волновали, и правильно. Это статья о правдивости и отцовстве». Доктор Чао продолжал. Мистеру и миссис Б. нужно было пройти генетический тест. Для того, чтобы у ребенка проявилось упомянутое заболевание, оба родителя должны быть носителями соответствующего гена. Когда доктор получил результаты тестов, оказалось, что в то время как миссис Б. является его носителем, мистер Б. нет. Из чего следовало, что ребенок, родившийся с этим заболеванием, был от другого мужчины. Миссис Б., возможно, мадам Бавари, подумала Изабелла, имела любовника. Можно было бы обо всем сообщить миссис Б. с глазу на глаз и предоставить ей выбирать самой, признаваться ли мужу. На первый взгляд, такое решение кажется единственно возможным, поскольку позволяет избежать ответственности за распавшийся брак, если бы такое случилось. Но можно было и возразить на том основании, что если бы от мистера Б. скрыли правду, он всю жизнь считал бы себя носителем дефектного гена, каковым он на самом деле не являлся. Имел ли он право на то, чтобы с ним, как официальное лицо, поговорил доктор? Доктор, безусловно, имел некоторые обязательства перед своим пациентом, но до каких пределов распространялись эти обязательства? Изабелла взглянула на последнюю страницу рукописи. Ее занимала библиография, оформленная по всем правилам, а заключения не было. Доктор Чао не знал, как решить вопрос, поднятый им. Это было вполне понятно. Ученый имеет право задавать вопросы, на которые не может или не хочет ответить. Но вообще-то Изабелла предпочитала работы, в которых была четко выражена позиция автора. Изабелле захотелось спросить мнение Грейс по этому вопросу. В любом случае, пришло время пить утренний кофе, и у нее был законный предлог появиться на кухне. Грейс разгружала посудомоечную машину. «Я хочу рассказать вам довольно запутанную историю», — сказала Изабелла. «А потом я спрошу, как бы вы среагировали. И не нужно объяснять, чем вы руководствовались. Просто скажите, что бы вы сделали». Она поведала историю о мистере и миссис Б. Грейс продолжала вынимать тарелки, но прервалась, когда рассказ подошел к концу. «Я бы написала письмо мистеру Б., — твердо заявила она. — Я бы посоветовала ему не доверять жене». «Понятно. Но я бы не стала подписывать это письмо, — добавила Грейс. — Я бы написала его анонимно». Изабелла не смогла скрыть свое удивление. «Анонимно? Почему?» «Не знаю», — ответила Грейс. «Вы же сказали, что мне не нужно объяснять, чем я руководствовалась, что я просто должна сказать, как бы я поступила. И я сказала». Изабелла молчала. Она привыкла к тому, что Грейс высказывает необычные взгляды, но то, что она предпочла действовать анонимно, поразило Изабеллу. Она хотела было выжать из Грейс еще что-нибудь, но ее экономка сменила тему. «Звонила Кэт», — сообщила она. Она не хотела вас отрывать, но была бы не против забежать на чай сегодня днем.